Когда игрушки не радуют. В стране, где экономика растет на 8% в год, доходы на 12%, а спекулянты на недвижимости делают верные 40%, все больше людей убийственно быстро реализуют материальные желания. Про леденящую тоску, приходящую во след, в России написано уже как минимум один роман и одна статья. Вы ее сейчас и читаете. Мой давний приятель, крупнейший гебраист, знаток еврейских инкунабул, Сёма Якерсон, спросил тут меня, как правильно пить абсент, чем поставил в тупик, ибо я, опалив локальным абсентным пожаром сахар на вилке, предпочитаю в отдельном стакане мерить полученную жжёнку с водой, а освобожденную емкость кувыркать кверху дном, просовывая снизу соломинку, ну и занюхивать затем. Однако есть тьма прочих способов. Я же не абсентолог и не могу, например, сходу сказать, приготовляется полынный напиток посредством дистилляции или мацерации, является ли крепость в 74 градуса предельной, и точно ли, и на что конкретно, вдохновляла «La Fille Verte», «Зеленая фея абсента», Верлена и Рембо. Однако и сказанного хватило, чтобы Якерсон посмотрел на меня так, что я замолчал и уткнулся глазами в написанную им еврейскую средневековую книгу. Кодекологические, палеографические и книговедческие аспекты. И возрадовался почерпнутому из нее факту, что жизнедеятельность книгоиздателей братьев Нахмиасов с 1493 по 1505 год до сих пор не ясна, и, следовательно, исследователям есть на что класть свои жизни. О, Сёма! Собственно, благодаря ему и отчасти действию входящего в состав абсента психоактивного туйона, мне очевидно то, что было неясно миру еще лет 15 назад. Тогда ведь действительно не было еще ясно, что мы не просто переходим от потребления товаров к потреблению стилей жизни. Новый тип потребления размыл, сокрушил, разрушил границу между материальным и духовным, низким и высоким, ибо потребление стало и наукой, и культурой, и чертом в ступе инфраструктуры. Потребление вообще приобрело все внешние признаки жизни души. И теперь попробуйте, например, популярно объяснить, почему орнаменталистика у этрусков – тема для диссертации, вообще высокая материя, а крепкие анисовые напитки – это потреблятство и фуфуй. Удастся? Это раньше книжный червь, пыльный сухарь поглядывал свысока на форцу, а форца, хоть и отвечала тем же, от осознания второсортности ужиралась водкою под оливье. Теперь, господа, мы знаем, что в мире музеев водки больше, чем экспозиций, посвященных заселявшим в первом тысячелетии до нашей эры северо-запад Апеннин племенам. Кстати, и посетители там погуще. Зачем и кому, спрашивается, ваша палеография нужна? Я не издеваюсь и не преувеличиваю. Потребление скопировало даже такую черту внутренней жизни, как непрерывность развития. От простых моделей к дорогим, от штамповки к лимитированным сериям, новой коллекции дважды в год, плюс ежемесячные журналы, открытые выставки и закрытые дегустации. Можно смело нырять, дна не будет. То есть проблема наличия желаний при отсутствии возможностей в России закрыта. Тем более при нашем экономическом метаболизме, когда год идет за три, а парнишка, вчера заправлявший 92-м бензином девятку, сегодня, глядишь, выбирает между гольф и пассат. Да ладно машина. Старый джентльменский набор, включающий также квартиру и дачу, на добывание которого гробили жизнь, удобряя родимую почву, у неленивых стал как-то сам собой образовываться до 40, а то и до 30 лет, причем без крови и дерьма. Хотя именно тут проявилась проблема, описанная в англосаксонской культуре Палаником и Уэлшем, и состоящая в том, что оставшуюся жизнь надо чем-то заполнять, но заполнять ее нечем, и купленные для елки игрушки не радуют, и обретенный, наконец, диван, мягко стелит да жестко спать, у нас о том же написал Владимир Спектр, «Фейс-контроль». Коли не читали, вот краткое содержание. Герой повествует о невыносимой тоске гламура и потребительского бытия. признаваясь с одинаковым равнодушием, как в своих добрых, так и дурных поступках, вследствие превосходства, быть может, мнимого, основанного на знании того, что 6-процентный абсент безмазово, джинсы с рынка отстой, а Биг Кэмберс актуально. Герой мечется по клубам и жизни, нигде не находя счастья и страдая от боли. Я тогда еще вел вечернее шоу на федеральном радио, и модного романиста незамедлительно в студию притащил, надеясь, что он также честно своим презрением к человечеству поделится в эфире, и что человечество в своих звонках платит ему той же монетой. Я на эфире его даже защищал до тех пор, пока участвующая в программе эксперт-психолог Бережковская не сказала примерно следующее, что проблема героя – это проблема инфантильной личности, чьи запросы удовлетворены раньше, чем сформированы, что от боли он даже не рефлексирует, ибо в его личности страданию не от чего отражаться, что это вызывает к нему сочувствие, но не пробуждает любви, и что это есть плата за презрение к духовной части жизни, которую личность и формирует. И, видимо, психолог Бережковская была в чем-то права, коли гость после эфира бежал, оставив в студии ключи от БМВ. Потом, правда, за ними вернулся. Я хочу сказать даже не о том, что кризис реализованных желаний есть угроза нашему миру, но меня искренне пугает, что все, что нематериально, все, что касается чувств, все, что связано с культурой, и многое из того, что связано с образованием, у нас отдано на откуп тем, кто не сумел обустроить существовавшую прежде России страну и кто слишком мертв для России новой. И это наша, и только наша вина, что слово «духовный» сегодня пахнет, как совесть нации с просроченной датой употребления. И хотя давать советы по формированию личности глупо, но еще глупее ее не формировать и не ухаживать за ней. Поэтому замечу кротко, что неисследованность жизни еврейских книгопечатников братьев Нахмиасов, проживавших в Турции на рубеже XV и XVI веков, может оказаться для кого-то спасением, как и наличие хотя бы одной книжной полки в хорошей, ухоженной, дизайнерской квартире. Что же до абсента, то мы его в честь выхода книги с гибраистом Якерсоном вмазали просто из водочных рюмок. Якерсон, правда, добавлял кусок льда. Сидели на кухне, болтали до 3 ночи, и было нам хорошо. 2004 год.